3.2. Бюджетные ограничения. Карта безразличия дает описание шкалы личных предпочтений в отношении различных сочетаний товаров и услуг, но предпочтение не объясняет полностью поведение потребителя. На индивидуальный выбор влияют также бюджетные ограничения, которые с помощью цен на различные товары и услуги ставят пределы потреблению людей.